крылатый духом, «Живи миллионы лет, живи вечно, люби нас, благослови нас, мы неистово любим и благословляем тебя, золотой сокол, гор, гор, ты всеми своими членами Ра, Хепре в истинном его облике, Хепсет, Хепсет, поворот времени, конец горестям, восход счастья». Такое ликование народа — зрелище очень волнующее. Оно захватывает даже человека постороннего, внутренне отрешенного. Иосиф тоже немного покричал, попрыгал с детьми Египта, но главным образом он глядел, глядел в немом волнении. А глядел он так внимательно, и волновался он так, потому что увидел самого высокого фараона, который выходил из своего дворца, как луна среди звезд. И потому что, согласно древнему, приобретшему у него Иосифа несколько земной и мирской характер завету, он всегда устремлялся сердцем к самому высшему, чему единственно и должен служить человек. Еще далеко ему было до того, чтобы предстать перед самым высоким в ближайшем своем окружении Потифаром, а его помыслы, как мы не преминули заметить, были уже направлены на еще более, так сказать, окончательные и безусловные воплощения этой идеи. Теперь мы увидим, что в своем стремлении забежать вперед он и на этом не останавливался. Вид фараона был чудом. Его колесница сплошь из чистого золота, золотыми колесами, золотыми стенками, золотым дышлом, была покрыта чеканными изображениями, разглядеть которые, однако, не удавалось, ибо на ярком полуденном солнце она сверкала так ослепительно, что глазам становилось невмоготу. А так как колеса ее и копыта коней взметали густые клубы пыли, то казалось, будто фараон мчится в дыму и пламени, и зрелище это было и страшным, и величественным. Казалось, что и кони, запряженные в колесницу, большая первая упряжка фараона, как говорили египтяне, вот-вот выдохнут пламя ноздрями. В таком диком плясе неслись эти налитые мышцами жребцы в нарядной своей сбруе, золотыми еремными нагрудниками, золотыми львиными головами, качающимися перьями султанов на темени. Фараон правил сам. Он стоял один в огненной колеснице, сжимал поводья левой рукой, правой торчком на какой-то священный лад косо держал перед грудью у самого низа сверкающего золотом воротника бич и изогнутый черно-белый жезл. Фараон был уже довольно дряхл. Это было видно по его ввалившемуся рту, по его усталому взгляду, по спине, которая явно горбилась под белой, как лотос, верхней одеждой. Скулы отчетливо выступали на его худощавом лице, и казалось, что он подрумянил щеки. Сколько всяческих амулетов висело у него на боку под платьем, и завязок, разнообразно скрепленных и сплетенных, и талисманов в виде твердых предметов. Голову его до самого затылка покрывала голубая тиара, усеянная желтыми звездами. А в лобной ее части, над носом фараона, мерцая разноцветной финифтью, дыбилась ядовитая змея-кобра, волшебное отворотное средство Ра. Так, не глядя ни вправо, ни влево, проехал царь Верхнего и Нижнего Египта мимо Иосифа. Высокие опахала из страусовых перьев качались над ним. Воины-телохранители, щитоносцы и лучники, египтяне, азиаты, негры бежали со знаменами рядом с его колесами, а офицеры следовали за ним в повозках, кузова которых были обтянуты пурпурной кожей. А потом весь народ снова молитвенно загомонил. Ибо с этими повозками показалась еще одна, особая, золотыми, сверкавшими в пыли колесами, и в ней стоял мальчик лет 8 или 9, тоже под страусовыми опахалами, и сам держал вожжи и бич слабыми в браслетах руками. Лицо у него было продолговатое, бледное, с полными малиново-красными, что особенно подчеркивало эту бледность, губами, печально и приветливо улыбавшимися, кричавшей толпе, и полуоткрытыми глазами, подернутыми поволокой не то гордости, не то грусти. Это был Аменхотеп, божественное семя, наследный принц, преемник престола венценосцев, когда его предшественник соблаговолит воссоединиться с солнцем, единственный сын фараона, дитя его старости, его Иосиф. По-детски худое туловище этого возничего было обнажено, если не считать запястья на руках и тускло поблескивавшего синистыми цветами воротника на шее.